Но в 2 часа ночи допрос первой жертвы Рыжика дал результат, и очень важный. Допрашиваемый повел себя точно так, как зомбированные девицы несколько лет назад, то есть впал в кому. Однако старший Ли заявил, что психологический шок от выцарапывания глаз что-то сбил в механизме внушения, и этого, скорее всего, удастся спасти. «Бадмаев», — резюмировала Татьяна. «Но труп — это не он и не его брат, тут нет сомнений. Будем работать дальше. Значит, этот экстрасенс теперь на побегушках у УС. Или наоборот», — дополнил картину я. Глава 28. Через 10 дней мы открыли портал, и я в компании 3 девушек и 2 парней шагнул в особняк на Даниловской. В Москве было 3 часа ночи. Девушки тут же начали обзванивать круглосуточные ветклиники, а я подошел к Рыжику. Из чего агент шестерки взял, что он мертвый? Видно же, что дышит, только редко и неглубоко. Правда, видок у него. Рыжик был в крови весь, от морды до кончика хвоста. Врачу нетрудно будет догадаться, что это не его кровь. А Никонов, как назло, сейчас в Федерации, у нас в Вольфшанце сидит какая-то ничего не решающая пешка. Ладно, в случае чего и сами прорвемся. Шеф, есть клиника, дорогая, с аппаратурой переливания крови. Там работает известный кошачий врач Ломов, он на дежурстве, но у них нет донорской крови. Сейчас будет, кивнул я, взял за шкирку сидевшего с потерянным видом Рекса и шагнул обратно в гатчину. Закрываем, предложил я Гоше. Портал схлопнулся, и я, опустив Рекса на пол, продолжил. Перерыв на 4 дня. У вашего величества, насколько я помню, завтра день рождения, на мероприятиях будет мой двойник, мне и без публичных пьянок дел хватает. Вот и замечательно, в случае чего твой поможет моему, у него это будет первый выход такого масштаба, усмехнулся император. Ладно, через 4 так через 4. А пока держи в курсе, не буду мешать. Ужинаешь в зимнем, если опять не приключится какого-нибудь безобразия, то да, тогда до вечера. Император вышел, а я сообщил с укором глядевшему на меня Рексу. Нечего тебе там делать. И мне, кстати, тоже, наше место здесь. Так что я пошел собирать доноров для Рыжика, а ты беги к Насте. Дочь уже была проинструктирована, что именно ей надо выяснить, и в 6 вечера она зашла в мой кабинет. Очень серьезная, с парой каких-то бумажек. «Господин государственный канцлер», — сказала она, — «разрешите начать доклад? Сотрудники дома зовут меня шеф», — пояснил я, — «и у нас не принято разводить официоз на рабочих встречах. Привыкай, раз уж начала помаленьку заниматься серьезными делами». «Хорошо, шеф». Итак, Рекса подманили следующим образом. В общем, Рекс испытывал некоторые душевные неудобства от недостатка общения. Ведь, если можно так сказать, телепатировать на передачу кроме него почти никто не мог, разве что Настя, но понемногу и не всегда. И потом, она все-таки не кошка. То есть он чувствовал себя как нормальное существо в стране немых, большая часть которых к тому же еще и глухие. Поэтому, ощутив зов, показавшийся ему похожим на кошачий, он, не задумываясь, кинулся туда, откуда этот зов шел. Рексу очень стыдно, закончила доклад Настя. «Это хорошо, что у хвостатого есть совесть. А ты ему постарайся объяснить, что поступать по-дурацки для кота еще неприличней, чем для человека. Ладно, пусть приходит в себя, ему тоже досталось. Можешь сказать, что Рыжик жив, скоро его повезут в клинику. 1 мая мы в узком кругу отмечали выход моего двойника на пенсию. Сами подумайте, человек проработал найденовым почти 16 лет. Смею заверить, такое по силам далеко не каждому. Эта должность, кроме недюжинных способностей, требует еще и определенного мужества, потому как желающие канцлеру сдохнуть не переводится, несмотря на периодические санации. Но все же потихоньку начинал сказываться возраст. На прошедших торжествах уже прошел шепоток, что гатчинский коршун, глядите, как сдал-то, хоть и старается скрыть, но видно, что постарел. Ничего, как постарел, так и помолодеет обратно. У нас это делается быстро, потому как наш маленький междусобойчик был посвящен не только уходу старого двойника, но и приходу нового, то есть его сына. Ну, Петя, за ваши грядущие успехи, чокнулся я с ним фишмановкой, и желаю вам столь же долгих и плодотворных лет работы, как у вашего отца. В числе прочих направлений приглашенные из Федерации специалисты развивали у нас и пластическую хирургию. Так, Петр неделю назад вышел из клиники, где ему чуть-чуть подкорректировали внешность, хотя он и до того был весьма похож как на своего родителя, так и на меня. Теперь же сходство стало практически безукоризненным, разве что, присмотревшись, можно было заметить, что двойник вроде бы самую малость помоложе. Однако это как раз не страшно, со временем все исправится. А утром второго числа мы с Величеством снова открыли портал на Даниловскую, и туда был заброшен контейнер с 13 кошками, в основном из потомства Рыжика. Дело в том, что и у кошек есть группы крови, но среди близких родственников они, как правило, совпадают. Через минуту из особняка выехали два автомобиля в сопровождении трех мотоциклов, и мы закрыли межмировую дырку. Вечером откроем микропортал, его можно держать долго, а пока, снова перерыв. Все-таки как удобно, когда можно работать спокойно, вдумчиво и без ажиотажа. По ночной Москве наш кортеж домчался до клиники за 12 минут. Рыжика и коробки с донорами унесли в операционную, а Танина сотрудница, но не полевой агент, а психолог, подошла к девушке, зевающей в регистратуре, и они начали заполнять бумаги. Вскоре сотрудница встала, отошла чуть в сторону и быстро назвала несколько букв и цифр. Гоша вопросительно глянул на меня. «Это для Татьяны», — пояснил я, — «она нам, наверное, скоро скажет, что там такое». Действительно, вскоре Танечка сообщила: «Шеф, девица-регистраторша из тех, которые в глубине души всю жизнь ждут принца. Ликтор Мухина считает, что смогла определить его потребные параметры. Соответствующий экземпляр уже бежит к вам. У нее там что, есть принцы на все случаи жизни?» — удивился император. «Насчет всех не знаю, но десятка-полтора уже толпилась, когда я полчаса назад заходил. Тут к нам влетел чуть запыхавшийся принц. Мы с Величеством развернули микропортал в нормальный, и августейшая особа исчезла в коридоре особняка на Даниловской. На мотоцикле его доставят в ветклинику меньше, чем за 10 минут. Пауза, а то что-то есть захотелось», — предложил я. Мы закрыли микропортал, и я позвонил в столовую насчет ужина. А после него опять сидели около маленькой дырочки в тот мир и ждали вестей из операционной. «Сегодня нам уже не дождаться, закрываем», — минут через 40 предложил я. «Мне вроде стало как-то тяжеловато держать, да и тебе тоже. Завтра вечером продолжим». «Ладно», — потянулся император, — «хотя, конечно, жаль отрываться от такого познавательного зрелища. Я имею в виду действия Танечкиного принца. Как он эту девицу охмурял, просто класс. Приятно смотреть, когда люди что-то делают профессионально». Еще два вечера подряд мы просидели около микропорталов, пока операция была закончена и вышедший доктор сказал, что Рыжик, скорее всего, выживет. К тому времени стараниями принца мы уже имели подробный психологический портрет кошачьего врача. Девица из регистратуры оказалась наблюдательным человеком. Судя по ее описаниям, это был довольно своеобразный дядечка. Демократов он люто ненавидел, считая, что они смогли только разворовать и испоганить то немногое хорошее, что было в Советском Союзе. Но и к коммунистам относился не лучше, возлагая ответственность за развал Союза именно на них. Специалистом он являлся уникальным, не раз вытаскивая своих хвостатых пациентов буквально с того света, но при этом, по мнению девицы, жадным был просто до неприличия. С некоторых клиентов он ухитрялся содрать астрономические по меркам ветлечебницы суммы, но иногда вдруг ни с того ни с сего брался лечить какое-нибудь животное бесплатно. Никакой системы в этом регистраторша не видела. Просто доктор, взглянув на хозяина очередного пациента, по каким-то своим критериям принимал то или иное решение, из-за чего уже не раз случались скандалы с руководством клиники, но Ломова терпели как уникального специалиста. «Ну что же», — резюмировал я его величеству, — «пожалуй, доктора действительно можно познакомить с хозяином Рыжика. Устраиваем недельный перерыв, мы с тобой отдохнем, Танечка проверит, все ли хорошо подготовлено, и в путь. Ни разу в жизни не видел ветеринара, пора ликвидировать этот досадный пробел в биографии». Анатолий Владленович Ломов отдыхал после, как он вполне справедливо полагал, блестяще проведенной сложнейшей операции. И, хоть он и не до конца обнадежил тех, кто доставил к нему этого пациента, на самом деле доктор был уверен, что Рыжик выживет. Какой, однако, мощный котище. И совершенно явно кого-то загрыз, прежде чем его подстрелили. Интересно, кого? Эти только пообещали, что минут через 5 прибудет хозяин животного и все объяснит. Кстати, довольно странная компания. Ни один не нервничает, не растерян, резко отличаясь этим от обычных расстроенных болезнью своего любимца кошковладельцев. Такое впечатление, что это какое-то дисциплинированное подразделение, и привезенные вместе с раненым кошки-доноры. Их же не ловили срочно, они были собраны заранее, вероятнее всего, еще до того, как подстрелили кота, ведь он был доставлен в клинику максимум через 20 минут после ранения. Какая-то государственная служба, возможно, и пусть только попробуют сказать, что операция не стоила 45 тысяч. Впрочем, окончательное решение о сумме будет принято после беседы с настоящим владельцем Рыжика. Тут в приемную и зашел этот человек. Доктор внимательно посмотрел на него. Да, эти, которые привезли Рыжика, действительно не группа знакомых, а подразделение. Вон как подтянулись при входе начальника. А в том, что это начальник, и немалый, никаких сомнений не было. Вот только, доктор смотрел на гостя и недоумевал. Его интуиция совершенно однозначно говорила, нельзя брать ни копейки. Но почему? Ведь абсолютно же явный олигарх, если не чиновник высшего звена. Но Анатолий Владленович всегда поступал так, как ему подсказывало сердце. Поэтому сейчас он повернулся к медсестре Нине. Выпишите им счет по самому минимуму, который только возможен при ночном визите. Но почему? Потому что я так сказал. Вам мало? И, обернувшись к хозяину Рыжика, доктор ему пояснил, я ничего с вас не возьму, с чего это вдруг, с еле уловимым любопытством спросил тот, не знаю, честно ответил доктор, за неделю я обдумал пришедшую мне еще в самом начале этой истории мысль, то есть насчет приглашения к нам пары или тройки специалистов-ветеринаров, причем как минимум одного кошачьей-собачьей специализации, потому что раз Бадмаев или кто-то там вместо него приложил такие усилия для уворования Рекса, то, выходит, наш кошак представляет для кого-то немалую ценность. Если бы целью операции было разозлить меня и потом перевести стрелки на Пакса, то хвостатого можно было просто убить. Но его пытались именно похитить, и это значит, что способности Рекса показались кому-то очень ценными. А я что, дурнее этого не пойми кого, даже если он и не Бадмаев, мне они тоже пригодятся. Вот только выясню, зачем именно, и сразу начну применять. Так что перед походом в ветлечебницу я уже рассматривал доктора Ломова как кандидатуру на приглашение к нам. Портал был открыт в подъезде ветлечебницы, и я прошел в приемную. Ага, вот он, доктор Ломов. Действительно интересный мужик. Разумеется, я его уже видел, но монитор не мог передать ауру уверенности, исходящую от него. Да, очень неординарный человек. Нам повезет, если он согласится сменить место работы и жительства. Доктор тем временем заявил мне, я ничего с вас не возьму, с чего это вдруг, хмыкнул я, не знаю, замялся Ломов, мне почему-то кажется, что у вас нет лишних денег, вот те раз, мысленно присвистнул я, в чем меня только не обвиняли, но чтобы в бедности, это явно первый раз, хотя, доктор же не говорит, что у меня вообще нет денег, он утверждает, что нет лишних, а ведь это действительно правда. Даже время от времени не хватает на что-нибудь полезное, приходится просить у величеств, причем без отдачи. Анатолий Владленович тем временем продолжил. Сам не понимаю, отчего я так решил, но почему-то уверен, вам деньги нужнее, чем мне. Хм, возможно, но вы ведь хотели услышать подробности о ранении Рыжика, да и вообще. Я показал глазами на регистраторшу. Да, пройдемте в мой кабинет, встал доктор. Кабинет оказался маленьким закутком, скорее всего, просто переделанным из туалета или душевой. «Присаживайтесь», – показал мне на стул Ломов. «Благодарю. Итак, врать я вам не собираюсь, но могу рассказать лишь минимально необходимую часть правды, а могу всю. Однако в этом случае спокойное течение вашей жизни, весьма вероятно, будет нарушено, и я не берусь однозначно обещать, что это вам наверняка понравится, хотя и не исключаю такой возможности. Разумеется, я выбираю второе. Отлично. Итак, Рыжик участвовал в задержании опасных диверсантов. Одного он вынужден был убить, второго взял живым, но и сам при этом получил тяжелые ранения, доставившие, это его коллеги. Им тоже приходилось ходить под пули, и они знают, что империя никогда не бросает своих солдат, неважно, коты это или люди. Империя? Да, Российская империя. Не надо смотреть на меня такими странными глазами, лучше гляньте себе за спину. Там только что был открыт портал в мой гатчинский кабинет. Из межмировой дырки ощутимо дуло. Вот она, показал я на портал. Как говорят умные люди, лучше один раз увидеть, чем 100 услышать. Пойдемте, я вам ее покажу. Это не займет много времени. А то чего тут на сквозняке сидеть, вот такие дела. Закончил я свой очередной доклад императору одним теплым майским вечером. Собственно, в деле осталось только два вопроса. Первый, все же кому конкретно понадобился Рекс и зачем, над этим работают, в том числе и я. И второй, восстановится ли у Рыжика подвижность задних лап, все-таки вторая пуля основательно задела позвоночник. Но Ломов уже отметил, что наш котяра выздоравливает удивительно быстро, так что есть надежда на благополучный исход. Насколько я понял, ты собираешься сам поосновательнее изучить паранормальные способности Рекса, констатировал Гоша. Я тебе что, Билл Гейтс, все делать самому? Разумеется, участие я приму, особенно поначалу, но тут главное, найти подходящих специалистов и обеспечить им условия для работы. Впрочем, как и везде, тем более что у тебя уже есть какая-то шаманская лаборатория на Гавайях. Вот именно. И, пожалуй, в ближайшее время мне придется туда слетать, на остров Нейчава. Там вроде бы уже получили какие-то пригодные для демонстрации результаты. Только оформляй это как командировку, предупредил император. А то меня опять совесть начнет мучить, что я вместо отпуска на Канарах загнал канцлера куда-то аж на Гавайские острова. Глава 29. А жизнь тем временем шла своим чередом, независимо от всяких шпионских страстей с украденными котами. В частности, ближе к концу мая мне пришлось взять на себя решение вопроса, где начинается космос. Вообще-то данный вопрос аналогичен многим другим. Например, что такое много? Филологи, вот ей-ей, на полном серьезе считают, это все, что больше двух. Не верите? Ну так смотрите сами. Точка у них так и называется точкой. Она одна. Две точки, это двоеточие. А вот когда я как-то раз употребил в одной статье слово троеточие, меня поправили. Мол, по правилам русского языка это называется многоточием. Охренеть, да что же это, у наших гуманитариев сразу после двух начинаются трудности с устным счетом, и они во избежание путаницы непринужденно переходят на много. Я, конечно, тут же приказал создать комиссию для проверки уровня преподавания математики на филологических факультетах, но саму проблему запомнил. Она заключалась в том, что всякие неопределенные понятия надо было постулировать. Причем некоторые, административно, и проблема с космосом относилась именно к таким. Дело в том, что недавно на Канарах появился второй магнитоплан, по сути летающий танкер, а первый был наконец-то дооборудован для полетов за пределами атмосферы. И вот вчера удалось с двумя дозаправками подняться на 180 километров. С одной стороны, Гагарин именно так и летал, и из этих соображений вроде бы следовало устраивать в испытаниях перерыв, поднимать шум на весь мир и засыпать экипаж наградами по самую маковку и выше. С другой, это был обычный полет по программе, вскоре предполагался подъем на 350 километров, а вообще-то этот тандем был предназначен для набора 500. Там можно будет включать термоэмиссионные ядерные реакторы и лезть дальше, вплоть до суточной орбиты, но это уже следующий этап. Чуть подумав, я принял следующее решение. Космосом считается все, что выше 500 километров. Но кроме того, любой орбитальный полет признается космическим, если в процессе него был сделан хотя бы один полный виток. Таким образом, империя не ставит под сомнение полет Гагарина, но и наши магнитопланщики могут спокойно работать дальше, не отвлекаясь на торжественные визиты в Питер для получения кучи всяких орденов и внеочередных званий. Кстати, недавно закончившаяся кошачья история привела к тому, что за наш месяц в Федерации прошло 8 дней, ведь мы с Гошей подолгу держали микропорталы, и нам уже успели переправить один топаз, то есть космический ядерный генератор, с десятком специалистов для его обслуживания. Для получения следующего требовалось, по словам наших партнеров, 16-17 суток их времени, а третий магнитоплан, постройка которого уже закончилась и начались наземные испытания, как раз и был предназначен для установки на нем двух таких реакторов. Коллектив «Зари» тоже добился определенных успехов. Новая большая установка была смонтирована и отлажена, после чего мы провели 5 пробных забросов в пустынный уголок Тихого океана южнее Гавайских островов. Бросали пока просто железные бочки с передатчиками. Две попали в наш мир, причем довольно точно в смысле координат, отклонение составило 15-35 метров. Одна угодила в 21 век, и наши люди смогли принять ее радиосигнал, прежде чем она утонула, а две исчезли бесследно. В общем, чего-то такого мы и ожидали, так что эксперимент был признан успешным, и теперь можно было переходить к разработке вытекающих из него возможностей. Первое из мирных применений эффекта Рутюняна, чем мы собирались заняться, это дозаправка магнитопланов в полете. Зачем поднимать танкер своим ходом, когда на высоту его можно телепортировать? Не такой танкер, как сейчас, понятное дело, а небольшой беспилотный. Правда, пока он у нас был только на бумаге, да и грузоподъемность передающей камеры для подобной цели лучше увеличить раз в 5, и все равно придется мириться с тем, что до точки финиша долетит только треть отправленных аппаратов. Хотя те, что попадут в 21 век, можно будет или вернуть к нам, или просто там и продать, Федерация от них вряд ли откажется. Следует отметить, бывший Сергей Гайкович, а ныне Яков Рудольфович, пытался теоретически разобраться, а возможно ли наводка телепортации не из точки передачи, а в месте приема, но пока результат, как он осторожно выразился, получался неоднозначным и со слишком некорректными допущениями. Я же в связи со всеми этими событиями вынужден был давить в себе черную зависть. Оставался бы простым инженером Найденовым, так давно бы уже слетал в тот самый космос, который по указанию канцлера Найденова им еще не является. Как Рябушинский, который из двух десятков вылетов своего магнитоплана пропустил только 3 первых, а потом стал бессменным бортинженером. Когда я попытался ему намекнуть, что такое поведение не совсем соответствует статусу главного конструктора, то получил в ответ, что идея магнитоплана вообще-то принадлежит не ему, Дмитрию Павловичу Рябушинскому, а некоему инженеру Найденову. И проектировал магнитоплан не один человек, а большой коллектив. Специалист же по сверхпроводящим магнитным движителям на борту совершенно необходим, причем специалист высокого класса, молодой и здоровый. Так что Рябушинский продолжал летать, а я, исходить завистью на земле. Ну нельзя канцлеру пускаться в такие авантюры, вот ведь до чего собачья должность. Но ничего, когда построим орбитальную станцию, вот туда-то уж я точно поднимусь, с целью инспекции передовых рубежей обороны Российской империи, например. Никонов наконец вернулся и привез нам ответ руководства Федерации на наши предложения по их Курилам. Если перевести этот ответ с дипломатического языка на русский, то он звучал примерно так. Интересно, конечно, но мы-то что с этого будем иметь? То есть предстоял длительный торг, и я даже помаленьку начинал жалеть, что Немнихер является гражданином Израиля и никак к этому торгу допущен быть не может. Так что придется самому. Первый шаг мы уже сделали дней 10 назад по их времени, когда отправили одну молодую пару проводить медовый месяц на Гавайях 21 века. На недоуменный вопрос Никонова «почему?» я ответил в том духе, что это очень хорошие люди, а нам для таких ничего не жалко. Кстати, ФСБшники должны быть мне благодарны, без нас хрен бы их кто отправил в такое место аж на 2 недели, а следить за нашей парой никакого труда не составляло. Приемник они получили уже в гостиничном номере через портал, там же приняли на него сигнал с нашей телепортированной бочки, после чего вернули приемник в Гатчину и вот уже почти неделю загорали на пляже. Пока специалисты Федерации пытались найти ответ на вопрос, чем же таким эдаким молодые люди все же занимаются на самом деле. 1 июня прилетевший с Зари Нейман позвонил мне и сказал, что хочет встретиться, причем желательно у меня в кабинете. Это означало, что у него есть такие сведения, которые ни в каких отчетах еще не зафиксированы и где попало озвучены быть не могут. Я был не очень занят и пригласил его зайти прямо сейчас. «Здравствуйте, Георгий Андреевич», — сказал он, входя, — «и дайте мне, пожалуйста, листок бумаги и ручку». Получив просимое, он быстро написал несколько цифровых групп и протянул бумагу мне. «Здесь отмечено время открытия вами с его величеством порталов за последние 8 дней. Первые 4 цифры каждой группы, дата, потом идет время начала и конца, и так для каждого акта. Всего за этот период вы открывали порталы 6 раз. Насколько точны мои наблюдения, с точностью до минут наверняка», — хмыкнул я, глянув на листок, «а точнее и мы с императором их не записывали. То есть вы, Яков Рудольфович, все-таки сделали регистратор?» «Да, сделал, причем довольно давно, в 1987 году». Если быть точным, в качестве него используется та самая установка. Надо сказать, что Нейман был одним из немногих в империи и единственным на Заре, кто обладал полными сведениями о том, как именно открываются порталы в 21 век. Капица, Френкель и Кобзев знали только свойства этих порталов, а о способе открытия могли лишь догадываться. Так вот, продолжил свои объяснения Нейман, можно считать доказанным, что и ваши порталы, и мое нетрадиционное туннелирование имеют одну природу, потому как в каждый момент времени может происходить только что-нибудь одно, и если открыт портал, то телепортация невозможна. Думаю, и наоборот, запрет тоже работает, но это чисто теоретически, ведь каждый этап телепортации длится всего один квант времени, а потом запрет на создание вашего портала исчезает. Очень интересно, потер руки я, а как, по-вашему, портал блокирует эффект Рутюняна в обоих мирах? Теоретически да, но я, собственно, за этим к вам и пришел. Теория – замечательная вещь, особенно когда подтверждается записями в журнале экспериментов. Причем меня лично очень интересует один вопрос. Что будет, если вы откроете свой портал после того, как перебрасываемый объект исчезнет из точки старта, но до того, как он появится в месте финиша, а не того, вроде не должно, рассмеялся Яков Рудольфович. По рассказам Саши, он вспоминал этот анекдот перед каждым новым экспериментом еще в том мире. Этим вечером я ужинал в зимнем, так и тянуло начать делиться новостями и мыслями сразу, но я мужественно съел яичницу с ветчиной и только тогда рассказал Гоше о своей встрече с Нейманом. Интересно, отставил кружку с чаем император. По-моему, это повод привлечь к портальным делам и наших детей, они уже достаточно взрослые, как мне кажется. Вот именно, кивнул я, года три назад, играя в императора и канцлера, Владимир с Настей чуть не открыли портал. Просто они не знали, что это такое, куда именно его открывать, но мы с Величеством почувствовали то же самое, что перед каждым нашим открытием, то есть его возможность. После этого детей не оставляли наедине, все же они тогда еще были маленькие, а сейчас повзрослели, Насте 10, а Володе 12. Во всяком случае степень лежащей на них ответственности они уже понимают. Чтобы не тянуть, предложил я, завтра днем приезжай с сыном в Гатчину, и попробуем. Через 3 дня мы подвели итоги. Детям была организована экскурсия в 21 век, и теперь порталооткрывателей в Российской империи стало 4. Причем открыть его могла любая пара, то есть не только дети вместе, но и любой из них с любым из нас. Правда, они пока могли только на Даниловскую, но в настоящее время ничего другого и не надо. Со скоростью течения времени теперь происходило вот что. Оно стояло в том мире, где не было никого из нас 4. Когда же в каком-то мире был кто-то один, то оно там текло, но в 2 раза медленнее, чем в месте, где оставались 3. При разделении нас пополам время в мирах текло одинаково. Если лица, открывшие портал, оказывались в разных мирах, то они могли поддерживать между собой телепатическую связь. Правда, в случае двойной разницы во времени возникали определенные неудобства, но понять друг друга все же было можно. А вот у прошедших пассажирами этого бонуса не имелось. Детей пока не посвятили в тонкости типа дистанционного открытия, но показали, как открывать и держать микропортал. С первого раза у них получилось поддерживать его только 30 минут, но это дело наживное, со временем станет лучше. Однако при твоем походе в ветлечебницу никаких фокусов с 1/2 скоростью времени не было, заметил мне император. Правильно, их и позже не случилось, когда мы с Настей и Володей прошли на Даниловскую, а ты остался тут, напомнил я. Начались они после того, как дети открыли свой первый портал. Значит, со временем в эту команду добавится еще и твой Андрей с моим Константином. Думаю, да. Интересно, как тогда будут соотноситься времена и количество способных открыть портал в каждом мире. Впрочем, важнее то, что постулат Неймана действует и в этих условиях. В каждый момент времени может быть открыт только один портал. Через неделю на заре мы проделали тот эксперимент, о котором говорил Нейман. За это время были изготовлены специальные капюшки, то есть кубики с одной прозрачной гранью, но на сей раз рассчитанные на пребывание в вакууме. И вот малая установка начала забросы. Первый. Открываем портал, за стеклом кубика то вода, то небо, то есть кубик попал в океан 21 века. Второй. То же самое. В третьем нам ничего не удалось открыть, что означало, этот кубик попал в наш мир. Наконец очередной портал открылся в какую-то черноту. Вскоре зрение адаптировалось, и я увидел звезды. Космос. Восхищенно выдохнул Гоша. Он самый. Запоминаем, закрываем и идем обедать, пока тут приготовит большую установку. Кстати, скорее всего, там где-то неподалеку уже болтаются 2 бочки с передатчиками, несколько мух, 3 кирпича и уж не помню, чего еще мы теряли в процессе перебросов. Совсем рядом, по расчетам, в радиусе 100 миллионов километров, мы с Величеством сходили в столовую, после чего снова вернулись к установкам. «Номер третий готов», — доложил нам Саша Кобзев. «Тогда швыряйте первый контейнер». Сразу после его исчезновения из передающей камеры мы открыли портал в космос. «Есть время», — вскоре сообщил нам лаборант, и мы закрыли портал. Такая операция была повторена еще 4 раза. Единственное, что можно было сказать сразу, ни один из контейнеров не финишировал в нашем мире, это нам сообщили с узла связи. После чего мы погрузились в пчелку и вскоре были в Гатчине, откуда открыли микропортал на Гавайи. «Есть первый», услышали мы доклад через 5 минут, потом еще через 10, «Есть второй». В общем, все 5 передатчиков оказались в Тихом океане 21 века. Причем на этот раз я передал Никонову их частоты и примерно сообщил время, так что данный заброс при желании смогут зафиксировать и ФСБшники. «Вот такие дела», — резюмировал император. «Ей-богу, мне даже как-то жаль наших потусторонних партнеров. Ты же с них за допуск к установке, про которую будет сказано, что она из нашего мира может перебросить полтонны в любую точку их земли, снимешь последние штаны». «Штанов у меня и своих достаточно», — возразил я, «а вот Курилы, совсем другое дело. Правда, один комплект у нас уже есть, но второй тоже лишним совершенно не будет». Теперь можно было спокойно показывать гостям из Федерации Фектору Тюняна. В несколько, так сказать, урезанном виде, то есть когда все заброшенные от нас будет попадать к ним. Разумеется, они могут попробовать повторить это и у себя. На здоровье, пусть пробуют. Вполне может и получиться, но на это уйдет бесконечное количество времени. Ведь оно у них движется только тогда, когда открыт портал или кто-то из нас или наших детей гостит у них. Ну так мы возьмем и перестанем ходить в гости, тем более что императору с канцлером такое как-то и не очень подобает. А при открытом портале весь эффект Рутюняна сведется к красивому свечению из иллюминатора вакуумной камеры. Глава 30. Вечером мне пришлось разъяснить Величеству некоторые тонкости того, в чем мы с ним участвовали днем. Ну и сам их попутно получше понял, это, так сказать, побочный бонус любой педагогической деятельности. Правильно ли я понимаю, что сегодня произошло в какой-то мере эпохальное событие? Начал Гоша. Мы впервые открыли портал не в 21 век, а в какой-то третий мир. Совершенно верно, подтвердил я. Но тогда скажи мне, почему открытый портал в 21 век не помешал появлению там наших контейнеров? Потому что переброс происходит так. Первый квант времени, старт в исходном мире, он разрешен, когда этот мир не связан порталом ни с каким другим. При этом точка финиша уже определена, и ему ничего помешать не может, потому что он произойдет в следующий квант. Это все по времени объекта, а для нас пройдет минут 5, как в случае с контейнерами. Следующий квант, тот самый финиш в неком промежуточном мире. Потом еще один, старт из промежуточной точки. Если ни в одном из трех миров при этом нет открытых порталов, то финиш равновероятен в любом из них. Но когда два из трех связаны порталом, финиш произойдет в том мире, где портала в момент старта нет. А то, что по нашему времени он там уже будет, это просто тонкости, связанные с тем, что скорости течения времени в разных системах отсчета различаются в бесконечное число раз. То есть мы ухитряемся прожить несколько минут между двумя квантами времени объекта. Можем и несколько лет, это уже зависит от многих факторов. Так тот космос, что мы видели из кубика, это не мир промежуточного финиша, а какой-то другой. Нейман считает, что да, промежуточный мир у него вообще получается очень хитрый, с отрицательной вариантностью пространства и прочими мозгосворотными свойствами. А практический вывод из всей его теории очень прост. Если мы соединим два мира порталами после того, как объект исчез из передающей камеры, но до того, как он по нашему времени появится в промежуточной точке, то финиш однозначно будет в третьем мире, неважно, откроем мы там портал или нет. Это первое, а второе я уже озвучивал. Пока два мира соединены порталом, старт телепортации невозможен ни в одном из них. Именно старт, а не финиш. Действительно, следствия весьма простые. А что Яков Рудольфович говорил об одинаковой природе наших открытий и его телепортации? Вроде бы внешне это совершенно разные вещи. Слон, например, если на него сначала посмотреть сзади, а потом спереди, тоже покажется разными вещами. Нейман считает, что наш портал можно представить себе в виде большого числа непрерывных телепортаций. Правда, только при допущении, что переносимая масса в каждый квант времени есть мнимая величина. «Объяснить можешь?» – хмыкнул Гоша. «Могу, но объяснение лучше отложить до того момента, когда я сам это хоть чуть-чуть пойму. В общем, нам хватит того, что пока теоретические изыскания Якова Рудольфовича на эту тему не имеют практических приложений. Тем более, что у Френкеля есть своя теория, но она еще заумней. Никонов получил сведения от агентов Федерации на Гавайях через неделю по нашему времени и сразу набился ко мне на прием. Насколько я понял, начал он, вы открывали портал в Тихий океан и зачем-то сделали это так, что мы смогли зафиксировать там появление ваших передатчиков. Зачем? Вы задали сразу два вопроса, усмехнулся я, поэтому сначала слушайте ответ на первый. Нет, вы поняли ситуацию неправильно. Не было там никаких порталов, а была мгновенная телепортация объекта из нашего мира в ваш, повторенная 5 раз. Это совершенно другой процесс, хотя и с похожим результатом. Главная же разница состоит в том, что, в отличие от портала, телепортация описывается известной в вашем мире квантовой физикой. Установка для нее тоже не содержит ничего невоспроизводимого на вашем уровне технического развития. Я открыл бутылку пива, предложил другую Никонову и после его отказа продолжил. А вот теперь можно и перейти ко второму вопросу, который вы озвучили как зачем. Затем, что мне очень любопытно, чего не пожалеет Федерация за аренду такой установки в нашем мире, то есть за возможность в любой момент времени отправить в любую точку Земли 21 века контейнер объемом до кубометра и весом до полутонны. Причем скорострельность этой установки будет лимитироваться только подачей боеприпасов от вас к нам. За отдельную плату мы можем рассмотреть вопросы нашей технической помощи по созданию такой установки у вас, для увеличения грузопотока между нашими странами, например. Если до этой фразы мой собеседник слушал меня с растущим прямо на глазах энтузиазмом, то тут он приувял. Значит, у вас есть возможность в любой момент заблокировать ваш мир от переброса объектов из нашего, покачал головой он. Разумеется, мы же не совсем дураки, чтобы предлагать возможное оружие против самих себя, не имея действенных методов защиты от него. Мы их имеем, и весьма эффективные. Но ваши вероятные противники в том мире... Нет, и в ближайшее время ничего подобного у них не будет, так что думайте. Думал Никонов 3 минуты, после чего предложил. Георгий Андреевич, а не вернуться ли нам к вопросу о Курилах, в свете, так сказать, только что открывшихся обстоятельств? Давайте, согласился я, и начнем рассмотрение проблемы так, как это положено по теории изобретательства, то есть с максимального ожидаемого результата. Для вас это будет неограниченный доступ к установке и наше невмешательство в выбор целей, так я понимаю, Никонов кивнул. Это можно, но с двумя ограниченными условиями. Первое, не бомбить наши объекты в вашем мире. Второе, если в результате применения вами установки мы понесем финансовые потери, например, из-за паники на биржах, то вы их нам возместите. Впрочем, если вы будете заранее ставить нас в известность о своих планах, то этого не потребуется. Более того, финансовый департамент Ее Величества готов рассмотреть вопрос о величине выплачиваемого вам процента. Устраивает? Меня, да и, надеюсь, руководство встанет на те же позиции. Вот и ладушки. Теперь прикинем, что в идеале нужно нам. Это независимое государство, признанное как минимум 2 достаточно авторитетными державами вашего мира. Конечно, хотелось бы, чтобы это было чисто наше государство, но надо смотреть на вещи реально. Без участия Японии подобное может привести только к серии никому не нужных конфликтов. Итак, Курильское королевство будет федерацией 3, скажем так, зон. Зона японской короны, зона русской короны, которая по сути будет филиалом Российской империи в вашем мире, и федеративные земли, находящиеся под совместным управлением королевской четы. Сможет ваше правительство договориться с Японией по этому вопросу? Думаю, да. А вы хотите посадить на Курильский трон кого-то из ваших Романовых? Петр Сергеевич, вздохнул я, ну что вы иногда какие-то странные вопросы задаете, вот ей-богу. Причем тут Романовы? Те, кому образование такого королевства невыгодно, все равно их не признают. Устройте вы хоть 10 самых что ни на есть объективных генетических экспертиз подряд, а те, кому выгодно, признают в нашем кандидате Рюриковича даже в том случае, если это окажется пигмей из Конго. Так что кандидат от нас будет подобран исключительно по профессиональным признакам, а уж соответствующую родословную мы ему напишем потом, в рабочем порядке. Кстати, здесь не помешает и ваша посильная помощь, то есть соответствующих служб Российской Федерации, а не лично ваша, я имею в виду. Июль еще только начинался, а Петр Сергеевич уже привез нам ответ на наши инициативы, на все, в том числе на предварительное зондирование почвы в соответствующих кругах японских дипломатов. Федерации хватило полутора дней. Ответ был в общем положительный, и единственное, что интересовало наших партнеров, так это как мы представляем себе контроль за сданной в аренду установкой, а не как, объяснил я, зачем нам ее контролировать. Делайте с ней что хотите. Просто в случае нарушения наших договоренностей мы оставляем за собой полную свободу действий, вот и все. Никонов, видимо, представил себе, во что может вылиться эта свобода, ибо по объемам и номенклатуре поставляемого из РФ в наш радиевый институт вполне можно было сделать вывод, что ядерная бомба у нас или уже есть, или вот-вот появится. Поэтому Петр Сергеевич обратил мое внимание на то, что в любом деле всегда присутствует вероятность ошибки, произошедшей вне всякого злого умысла. Чтобы эту самую вероятность уменьшить до приемлемого уровня, нанимайте наших консультантов, посоветовал я. Они вас предостерегут в случае чего, но их оклады, естественно, должны соответствовать имперским стандартам и выплачиваться по нашему календарю. Никонов быстро подсчитал в уме и присвистнул. По 60 миллионов рублей в месяц каждому. И вы ведь говорили об этих экспертах во множественном числе. Сколько же их надо? Чтобы практически исключить возможность ошибки, нужно не меньше 3. Я бы на вашем месте нанял 5, но тут уж решайте сами. Петр Сергеевич сделал пометку в своем блокноте и перешел к другой стороне обсуждаемого вопроса. Вы же предлагали свою знатную девушку женить, то есть выдать замуж за японского принца? Увы, не получится. С принцами у них сейчас очень плохо. Собственно говоря, настоящий есть всего один, но он им и самим нужен, не отдадут. А вот принцесс вполне достаточно, я думаю, они пойдут даже на предоставление нескольких кандидатур, с тем, чтобы окончательный выбор сделала российская сторона. Я не стал уточнять, какая именно из российских сторон будет делать этот выбор, Никонов и так все понимает, а просто кивнул. Принцесса так принцесса, нас и это устроит. Действительно, два принца из дома уже третий месяц стажировались в Японии на предмет вникания в тамошние особенности жизни. Никонов взял кружку с напитком, который он по опыту прошлых визитов принял за кофе, отхлебнул и с некоторым удивлением посмотрел на меня. «Простите, но что это?» – осторожно спросил он. «Это примета прогресса. Он ведь не стоит на месте, и недавно Ярославский завод «Деликатес» порадовал нас очередной новинкой – ячменно-желудевым кофе с цикорием. Называется «Бодрость». Причем освоен выпуск как растворимого, так и в зернах, и сразу двух сортов – «Бодрость Мокка» и «Бодрость Арабика». Сегодня нам принесли «Мокка». Кстати, бутерброды на желтом блюде тоже из их колбасы «Краковская экстра». Ее можно есть хоть по средам, хоть по пятницам, хоть вообще в Великий пост. Такое разнообразие моего меню объяснялось тем, что сегодня была именно среда. В конце встречи Петр Сергеевич спросил: «Ваши планы не изменились и следующий портал в Федерацию будет через 12 дней?» Я подтвердил, что это правда. «Тогда я, с вашего позволения, позволю себе недельный отпуск в империи. Я прочитал, что по Черному морю плавает круизный лайнер «Титаник», и посмотрел его фотографии. Неужели тот самый?» «Разумеется, а вы что думали? Подделка?» «Нет, «Титаник» самый настоящий. Кстати, у меня осталось 2 неиспользованных бесплатных путевки на ближайший рейс, так что давайте-ка я вас награжу за большие успехи в деле укрепления дружбы между нашими странами. Правда, бесплатные бывают максимум 1-го класса, но вы можете доплатить и плыть в люксе. Вообще-то я собираюсь отправиться в круиз не один», — чуть смутился Никонов. «Со Светланой Ильиничной, так ей, при ее-то выслуге и наградах, тоже вне всякого сомнения положена путевка. И, значит, вы можете ничего не доплачивать, а просто обменять 2 1-х класса на 1 люкс. Спасибо. Кстати, раз уж у нас зашел такой разговор, не будет ли с моей стороны наглостью просьба рассказать о званиях в доме, так как про это уже знали все наши прошлые и будущие противники, не считая друзей, то я не счел нужным скрывать. Рядовые, стажер, старший стажер, унтер-офицеры, легионер, старший легионер, обер-офицеры, младший ликтор, ликтор, старший ликтор, штаб-офицеры, младший прокуратор, прокуратор, старший прокуратор, генералы, проконсул, консул. Маршальское звание всего одно, директор. К слову, Светлана Ильинична недавно получила очередное звание, то есть стала прокуратором. Можете ее поздравить. Круизный лайнер «Титаник», вечером 10 июля вышедший из Одессы, имел на борту среди прочих и троих пассажиров, которым бесплатные путевки на этот рейс вручал лично канцлер. Во-первых, это были Никонов с прокуратором Светланой Ильиничной Рощиной, но кроме них имелся еще и третий. Виктор Иванович Кисин стоял на палубе и смотрел на приближающийся порт Батум. Шел четвертый день его отпуска, и Кисин наслаждался отдыхом. Все организационные хлопоты позади, и скоро Императорский университет дружбы народов имени Симона Боливара примет своих первых студентов. Ну а пока в знак признания своих заслуг заведующий кафедрой социальной философии, а по сути марксизма, получил бесплатную путевку на черноморский круиз. До этого момента Виктор Иванович всего раз побывал на морском корабле. Давно, еще в детстве, они всей семьей проплыли от Одессы до Сочи на дизель-электроходе «Россия». И хотя тогда маленькому Вите все вокруг казалось немыслимой роскошью, сейчас Виктор Иванович сознавал, насколько это относительное понятие. Никакого сравнения с «Титаником» «Россия» не выдерживала. Правда, они тогда плыли вторым классом, но на второй день пути Кисин не поленился спуститься на палубу «Е». Как и ожидалось, второй класс «Титаника» существенно превосходил таковой у России. А как тут обслуживают? Причем даже в ресторане на третьей палубе «С», где кормят льготников. И ведь не каких-то бесящихся с жиру толстосумов. Почти половина отдыхающих тоже оказались здесь по бесплатным или льготным путевкам. Впрочем, Кисин вполне мог позволить себе питаться и на палубе «А», потому что кроме путевки ему была вручена и премия. Сегодня он собирался как раз в тот ресторан. Еще позапрошлым вечером Кисин познакомился с довольно интересной дамой, вдовой какого-то одесского судовладельца. Немалую роль в этом сыграл и последний разговор с канцлером, когда Найденов сказал: «Холостой завкафедрой, это еще куда ни шло, но холостой декан будет смотреться уже совсем неприлично. Вы же не собираетесь останавливаться на достигнутом?» Виктор Иванович действительно не собирался. Причем у него имелись планы не только административного, но и научного роста. Ведь в этом мире Ленин не внес в марксизм того огромного вклада, который имел место в покинутой Виктором Ивановичем реальности. Но это не значит, что тот самый вклад не внесет вообще никто. Да, марксизма-ленинизма в этой России не будет. Но почему бы тогда не возникнуть марксизму-кисинизму? Глава 31. Одним прекрасным утром, просматривая подготовленные референтом бумаги с новостями, я обнаружил среди них довольно интересную. В ней сообщалось, что известный российский писатель граф Алексей Николаевич Толстый, судя по всему, задумал создать масштабную эпопею, во исполнение чего он проштудировал сначала биографию императора, потом все, что смог найти про канцлера, и сейчас пытается установить знакомство с теми, кто знал этих двоих с начала века, в частности, с летчиками первых двух выпусков. Поначалу я отнесся к этой новости без особого интереса. Подумаешь, к пяти моим официально опубликованным и чуть ли не во всем противоречащим друг другу биографиям добавится шестая. Причем, скорее всего, аналогичная по степени приближения к истине. Правда, у императора, в отличие от его канцлера, официально одобренное жизнеописание имелось всего одно, но Гоша, будучи человеком уравновешенным, не воспринимал это как дискриминацию. Так что пусть Алексей Николаевич пишет помаленьку, до того же Достоевского в смысле скорости создания текстов ему далеко. Лет пять точно уйдет, если не все 10 или даже больше. Ведь хождение по мукам он создавал аж 19 лет, и вряд ли ему придет в голову укладывать эпопею про нас с Гошей меньше, чем в 3 тома. Раз уж у нас нет и не предвидится гражданской войны, то про что же ему еще эпопейничать-то, если вдруг возникнет такая потребность? Но тут мои мысли приняли несколько иное направление. Ведь своего Петра в той истории он хоть и начал писать позже, но материалы-то собирал задолго до начала непосредственной работы. И даже писал что-то вроде набросков, один из которых стал рассказом. И все равно ему хватило времени только на один том, а ведь собирался довести своих героев как минимум до прута. Я вспомнил, как мне было жалко в детстве, когда Петр кончился чуть ли не на полуслове, хотя про его последующие дела можно было написать еще как минимум 2 книги такого же объема. То есть хрен вам, дорогой Алексей Николаевич, а вовсе не материалы к эпохальному роману о Георгии I и его верном спутнике Найденове. Я, как канцлер, не допущу, чтобы русский народ вместо полнообъемного Петра I получил какую-то очередную конъюнктурщину про нас с Гошей. Надо будет, и получше вас найдется кому такое написать, и за куда меньшие деньги. Кстати, я уже хотел было распорядиться отправить ему приглашение, но вовремя одумался. Это же не заказуха про инженера Гарина. Человек должен написать нашего Петра как минимум не хуже того, что его аналог создал в том мире. И, значит, с ним нужно обращаться бережно, чтобы ненароком не испугать. Ибо большая часть российской интеллигенции никогда не страдала недостатком осторожности, скажем так. Так что пусть кто-нибудь из тех летчиков, что сейчас работают в Гатчине, но летать начали еще в Георгиевске на Светогорах, договаривается с ним на предмет набиться в гости за компанию с одним своим знакомым. Даже не так, не просто знакомым, а первым инструктором, который в те далекие времена учил его летать. Толстый же не знает, что этого инструктора зовут Георгием Андреевичем, и поэтому не будет заранее волноваться. А там я в спокойной домашней обстановке разъясню Алексею Николаевичу, что задуманная им книга пусть лучше маленько подождет. Если уж писать про русских деятелей, то начинать надо с первого из них, то есть с Петра. И вот через 3 дня во исполнение этого плана после ужина у Величества я поехал не в Гатчину, а по Невскому почти до Знаменской площади. Там в скромной 5-комнатной квартире на 2-м этаже доходного дома Круглова обитал будущий классик, старший штурман правительственного авиаотряда полковник Голубницкий, один из тех казачат, которые приехали в Георгиевск с Полозовым после его посещения родной станицы, уже ждал меня у подъезда. «Георгий Андреевич», — шепнул он мне, — «когда мы поднимались по лестнице, может, кого другого найдете про вас писать?» Читал я его в «Небе Атлантики», ведь вранье же почти наполовину. «Это называется не вранье», — просветил я полковника, — «а художественный вымысел. И всего 50% этой составляющей вполне позволяют отнести данный труд даже к документальной прозе. Вот когда отклонение от истины заходит за 2/3, то это уже литература художественная. Если, конечно, она написана хорошо, но с этим у Алексея Николаевича полный порядок. Правда, у многих других текст выходит такой, что его читать тошно, тогда это действительно вранье, и больше ничего. Но, между нами, я как раз и хочу отговорить Толстого от его затеи, потому мы с вами и приехали к нему в гости. Поначалу Толстый меня даже не узнал, ибо ни разу не видел без черного мундира и зеркальных очков, а узнав, растерялся. Однако заранее проинструктированный полковник тут же достал бутыль фишмановки и, мастерским движением наполнив 3 стакана, предложил выпить за успехи российской литературы. Это оказалось неплохим противошоковым. Писатель порозовел и обрел способность говорить связно, но для закрепления эффекта полковник повторил операцию, правда, уже без моего участия. После мы закусили и перешли к литературной беседе. Вопреки ожиданиям, Толстый согласился с предложением написать про Петра практически сразу. Однако с временными рамками произведения у нас поначалу возникли разногласия. «Алексей Николаевич», — убеждал я его, — «ну что такое один том? Лев Николаевич и то свою «Войну и мир» растянул на 2, а ваш потенциал не ниже. Народу нужно масштабное эпическое полотно. Так что ваше предложение закончить роман Нарвской победой мне даже как-то странно слышать. Героев надо довести как минимум до прута. Но ведь это было пепора поражение». Категорически не согласился будущий классик. «Нельзя кончать книгу пепоражением. Ик-те тогда придется вести их дальше, а они к тому времени будут, ик, уже очень старыми. Нехорошо это, ик, а как же вы тогда собирались писать про меня?» Резонно удивился я. «Мне ведь не 50 и даже не 60 лет от роду, так что они по сравнению со мной все равно останутся молодежью. Нет, ваши аргументы представляются несколько надуманными. В конце концов мы сошлись на том, что роман будет состоять из 2 больших томов и действие дойдет не менее чем до Полтавской битвы». После чего Толстый выбил таки себе право вернуться к произведению про императора с канцлером, но обещал и тогда не прекращать работу над продолжением Петра. Решив, что для начала это неплохой результат, я стал прощаться. Тем более, что Толстый оказался не только не Достоевским, но даже и не Фадеевым, в том смысле, что всего с 2 стаканов под конец беседы так и норовил заснуть прямо за столом. «Ничего», — подумал я, спускаясь к машине, — «какие его годы? У молодого человека еще все впереди». Следующим утром я только-только собрался еще маленько подумать про Петра и его эпоху, как позвонила Танечка и сказала, что у нее есть новости. Ну что же, опять придется с сияющих вершин искусства спускаться к низменной повседневности, подумал я и пригласил даму на утренний кофе. Правда, на сей раз он был из Бразилии, а не из Ярославля. Есть новости из Каспийска, сообщила мне директриса. Неужели мы наконец-то дождались? Всплеснул руками я, а то у меня уже и надежда стала как-то помаленьку угасать. Не разочаровывайте же, говорите, хоть и черт знает как поздно, но оттуда все-таки кто-то сбежал. Увы, шеф, вынуждена вас огорчить. Конфетку возьмите, мне дочь говорит, что они помогают от расстройства. Еще никто не сбежал, пока только один готовится. Но это и ладно бы, мы ничего другого не ждали, однако новость в том, что на него донесли, в лучших традициях, то есть под покровом ночи и взволнованным шепотом. Да и вообще от этого побега с самого начала попахивало театральщиной, вот такое у меня сложилось впечатление. Уж продукты-то можно было не закупать в магазине, да и матрац у потенциального беглеца отличается от тех, что были завезены в Каспийск на общих основаниях. Он собрался уплыть от нас на надувном матрасе, не иначе какой-то бывший диссидент операцию планировал, или тот, кто их ловил, разница небольшая. То есть мы имеем либо подставу, либо отвлекающую операцию, я правильно понял, еще я допускаю, что это просто чья-то попытка выйти на связь с нами без санкций начальства, но в любом случае беглеца надо брать, причем уже после того, как он достаточно удалится от берега. Разумеется, мы с самого начала понимали, что желающие тайком покинуть остров Николая и обязательно найдутся. Поэтому вот уже седьмой год дом имел в своем составе кроме всего прочего и военно-морские силы. В данный момент они представляли из себя первую и вторую рыболовецкие флотилии с Аральским консервным комбинатом в качестве базы и юношескую морскую школу имени адмирала Бутакова. Само собой, все траулеры имели отличный ход и были неплохо вооружены. Ведь какую-нибудь удирающую селедку надо еще догнать. И мало ли какие чудовища могут скрываться в темных глубинах почти неисследованного Аральского моря. А корабли морской школы кроме того несли еще и самые современные, то есть прямиком из 21 века, оборудование для радиоразведки. Вечером 29 июля дозорный катамаран «Рысь», как обычно, вышел на патрулирование. Правда, в отличие от штатных рейдов сейчас его сопровождал почти такой же манул, отличавшийся отсутствием мощного комплекса ночного видения на крыше рубки, но зато наличием двухместного легкого вертолета. «Есть сигнал с острова», сообщил радист сидевшему рядом с ним капитану. Аральские катамараны кошачьей серии представляли собой уменьшенные 50-тонные копии океанских «Мария» и «Герасима», которые неплохо показали себя в японскую и черногорскую войны. Экипаж состоял из 6 человек, но сейчас оба корабля имели на борту еще и группы усиления. При таком ветре часа через 2 уже можно ждать гостя в зоне захвата, заметил капитан и, сказав в микрофон несколько слов для манула, чуть подкорректировал курс. Через 1:40 мичман с ноктовизорного поста сообщил: «Вижу объект, расстояние от нас 5,6 кабельтовых от острова, 62, идет точно на нас, скорость порядка 3 узлов». «На что он хоть похож-то, а то ведь мы торпеды не взяли», усмехнулся капитан. «Как и было обещано, на голову мужика с надувным матрасом. Ой-ё, он какой-то мощный фонарь включил, у меня 2-й и 3-й экраны засветило. Можно, я ему за это в рыло дам, как возьмем, легонько, чисто в воспитательных целях, разговорчики», прикрикнул капитан и всмотрелся в ночь. «Точно, вон он мигает, 3 коротких вспышки, потом 3 длинных, снова 3 коротких. Он, между прочим, СОС передает, отложив ночной бинокль», пояснил и без него очевидную вещь радист. Капитан, бросив в микрофон: «Делай как я», двинул оба сектора газа вперед до упора и крутанул штурвал влево, после чего объявил повышенную готовность группе усиления и расчету носового крупнокалиберного пулемета. Катамараны взревели тринклерами и, быстро набирая скорость, понеслись к терпящему кораблекрушение матрасу. В результате вовремя проведенных спасательных работ 1 августа я уже виртуально присутствовал на допросе доставленного в Гатчину беглеца. Впрочем, не так уж прямо он и тонул, у его матраса просто сдулась 1 секция из 3, и морзил СОС он больше для того, чтобы патрульные корабли случайно не прошли мимо, а то ведь пришлось бы изображать из себя Алена Бомбара еще как минимум сутки, пока ветер не прибил бы его к берегу. Да и там его ждала не гостиница или хотя бы камера, а пустынный приоральский пейзаж. Никакого сопротивления при задержании беглец не оказал. Наоборот, Он сразу сказал, что имеет важнейшие сведения, которые немедленно нужно доложить на самый верх. Так как это вполне совпадало с инструкциями, то пойманного погрузили в пчелку и отправили именно туда. И вот теперь он распинался перед Татьяной. Первым делом допрашиваемый заявил, что он не кандидат технических наук Романицкий, а капитан ФСБ Каширин из Управления службы экономической безопасности. В ответ на это Татьяна тоже представилась. Гость то ли действительно впечатлился, то ли просто очень правдоподобно это изобразил, и продолжил. «Мое официальное задание – добраться до любого американского консульства или посольства и вручить им iPad, который был в моих вещах. Пароль разрешите бумагу и ручку, спасибо, вот он». Там записано обращение к правящим кругам США и некоторые материалы для доказательства того, что оно идет из другого мира. Тем временем Татьяна повернула бумажку так, что она оказалась в поле зрения одной из камер, через которые я наблюдал за происходящим. Честно говоря, пароль этот меня разочаровал, всего лишь нецензурное слово из 6 букв, означающее ну очень большую неприятность, набранное русскими буквами в режиме английской клавиатуры. Такой пароль и наши спецы подобрали бы довольно быстро, пусть он и начинается с заглавной буквы. Вот ей-богу, я ожидал от ФСБ большей изощренности, прямо неуважение какое-то к нашим спецслужбам. Но от своего непосредственного начальника, полковника Валерьева, я получил другие инструкции, продолжал колоться капитан, провести подготовку к побегу так, чтобы ваши службы имели возможность ее обнаружить, и после ареста поставить вас в известность о том, что руководство ФСБ получило сведения о вашем мире и намерено установить контакты со своими коллегами из здешних САСШ. А вот это вполне возможно, подумал я, потому как помимо поисков Бадмаева в доме разрабатывался еще и план похищения полковника Флетчера, занимавшегося со стороны УС с обеспечением операции по похищению Рекса. Как только провернем это дело, милости просим, хоть в соседнюю камеру, хоть прямо в ту, где будет сидеть полковник. Скоро там наш гость перейдет к персоналиям. Танечку, однако, заинтересовало другое. Простите, но мне не совсем понятна лично ваша мотивация. Да, я читал о случае, когда во время Отечественной войны по заданию командования советский разведчик раскрылся перед Абвером, прекрасно зная, что его ждет после ареста. Но у него было за что идти на такой подвиг. А у вас, насколько меня поставили в известность, осторожно ответил капитан, ваше охранное отделение не практикует и силовых методов. А при чем тут охранка? Развеселилась Татьяна. Ваше дело исключительно в компетенции службы имперской безопасности, директором которой являюсь я. Вам что, ничего не рассказали про дом? Там, ничего. На острове ходили слухи про дом 2, но достаточно неправдоподобные. Якобы это что-то вроде латиноамериканских эскадронов смерти. Дорогой Юрий Степанович, вздохнула дама, если вы говорите правду, во что мне почему-то хочется верить, то вас натурально использовали в темную, или ваше начальство само ничего не знает, что с моей точки зрения еще хуже. В общем, дабы вам в дальнейшем руководствоваться не слухами и сплетнями, а совершенно точной информацией, давайте-ка я устрою для вас небольшую экскурсию.